У меланезийцев одного из новогибридских островов представление о внешней душе находит приложение в повседневной жизни. Слово «таманил» означает на местном наречии «одушевленный или неодушевленный предмет», от которого, по убеждению человека, в тесной зависимости находится его собственное существование. Не каждый островитянин имел свой собственный таманил. Только некоторым из них приходило в голову, что между ними и ящерицей-змеей, а иногда и камнем, существует такого рода отношение. В иных случаях, чтобы найти таманил, пили настой из определенного рода листьев. Оставшуюся на дне гущу сливали, и таманил считалось первое живое существо, которое замечали на этой куче или внутри ее. За этим существом присматривали, но его не кормили и ему не поклонялись. Туземцы полагали, что оно являлось по зову, и жизнь человека была тесно связана с жизнью таманил, если это живое существо, или с его безопасностью. Стоит такому существу умереть, а если это неодушевленный предмет, поломаться, потеряться, и человек обязательно умрет. Поэтому в случае болезни они посылали взглянуть, в каком состоянии находится таманил больного. Весьма широкое распространение представления о внешней душе, помещенной в животное, получило в Западной Африке, в особенности в Нигерии, Камеруне и Габоне. Фаны из Габона полагали, что совершаемый при инициации каждого шамана обряд побратимства связывает его жизнь с жизнью того или иного дикого животного. Шаман берет кровь из уха животного и из своей руки и прививает свою кровь животному, а кровь животного себе. С этих пор между ними устанавливается столь тесная связь, что смерть одного влечет за собой смерть другого. Предполагается, что в результате заключения этого союза сила шамана или колдуна в огромной мере возрастает, из чего он может извлечь многочисленные преимущества. Во-первых, с этих пор шаман фанов, подобно сказочному волшебнику, который спрятал свою жизнь в надежном месте, мнит себя неуязвимым. Более того, животное, с которым он обменялся кровью, стало его верным другом и готово выполнить любой его приказ. К его услугам он прибегает для того, чтобы нанести ущерб своим врагам или навлечь на них гибель. По этой причине шаман никогда не делает своим побратимам прирученное животное. Напротив, эта роль неизменно выпадает опасному и свирепому животному. Например, леопарду, черной змее, крокодилу, гиппопотаму, кабану или коршуну. Наиболее популярным животным-побратимом является у фанских шаманов леопард. На втором месте стоит черная змея, а замыкает список коршун. Есть животные-побратимы и у местных колдуней. Впрочем, животные, которым отдают на хранение свои души женщины, как правило, отличаются от животных, которых используют в тех же случаях мужчины. Так, побратимом колдуни ни в коем случае не может быть пантера. Зато эта роль часто выпадает ядовитым змеям, к примеру, рогатой гадюке, черной змее, иногда зеленой змее, обитающей среди банановых деревьев, а также коршуну, сове или другой ночной птице. Животное или птица, с которым шаман или колдунья заключили таинственный союз, играет эту роль не в качестве представителя вида, а как особь. Когда данная особь умирает, союзу, естественно, наступает конец, так как считается, что за смертью животного-побратима последует смерть человека. Сходных верований придерживаются племена, расселенные в долине Крестовой реки в Камеруне. Отдельные группы людей, как правило, это обитатели одного селения, останавливают свой выбор на различных животных, с которыми они, как им кажется, связаны узами тесной дружбы или родства. В число таких животных входят гиппопотамы, слоны, леопарды, крокодилы, гориллы, рыбы, змеи и так далее. Все эти существа либо наделены большой силой, либо обладают способностью с молниеносной быстротой скрываться в чаще леса или под водой. Это умение скрываться, по имеющимся сведениям, является необходимым условием при выборе животных-побратимов. Ведь от того животного ожидают, что оно будет из-под тишка вредить врагу, например, неожиданно вынырнет из воды и перевернет каноэ врага, если это гиппопотам. Предполагается, что между такими животными и их друзьями и родственниками-людьми существует такой силы симпатическая связь, что как только умирает животное, умирает и человек. И наоборот, со смертью человека испускает дух и животное. Из этого следует, что в животное побратимо нельзя стрелять или вообще причинять ему какой-либо вред из опасения повредить или убить людей, жизнь которых неразрывными узами связана с жизнью такого животного. Это, впрочем, не мешает жителям деревни, связанной узами дружбы со слонами, охотиться на них. Ведь их благословения относятся к отдельным особям, которые тесно связаны с конкретными мужчинами и женщинами и не распространяются на вид в целом. Они воображают, что могут безошибочно отличить слонов-родичей от обычных слонов. Более того, и слоны якобы обладают способностью узнавать своих родичей. Когда охотник встречает слона, который находится в дружеских отношениях с человеком, благородное животное поднимает свой хобот на уровень его лица, как бы говоря: «Не стреляй в меня». Если охотник окажется настолько неосмотрительным, бесчеловечным, что выстрелит и ранит животное, несмотря на предупреждение, человек, чья жизнь находится в зависимости от жизни животного, заболеет. Балонги из Камеруна верят, что у каждого человека имеется несколько душ, одна из которых пребывает в теле, а другая в животном. К примеру, в слоне, кабане, леопарде и так далее. Если по возвращении домой кто-нибудь плохо себя почувствует, скажет «я скоро умру» и действительно умирает, балонги утверждают, что это одна из его душ в образе кабана или леопарда погибла. и смерть этой внешней души стала причиной смерти души, находящейся в теле. Сходное верование бытует и у Иба, крупного племени в дельте реки Нигер. Они полагают, что дух человека может на время покидать его тело и переселяться в животное. Человек, желающий наделить свою душу такой способностью, раздобывает у колдуна нужное зелье и подмешивает его к своей пище. Вслед за этим душа его выходит из тела и входит в животное. Если случится так, что в то время, когда в нем пребывает душа человека, животное убьют, этот человек умрет. Если такое животное ранить, тело человека незамедлительно покроется волдырями. С этим верованием связано большое число черных дел. Ведь стоит какому-нибудь пронырливому негодяю тайком подлить магическое зелье в пищу своему врагу, ни о чем не подозревающая душа которого перейдет таким образом в тело животного, и убить это животное, вместе с ним погибнет и неугодный человек. Негры Калабара, живущие в устье реки Нигер, верят, что у человека имеется четыре души, одна из которых постоянно обитает вне его тела в лесу в образе какого-нибудь дикого животного. Найти себе прибежище это внешняя, или, как выражается мисс Кингсли, лесная душа, может практически в любом животном, например, в леопарде, рыбе или черепахе. Но это не может быть домашнее животное или растение. Человек, если он не одарен двойным зрением, не в состоянии видеть свою лесную душу, но нередко он узнает от прорицателя, в каком животном его лесная душа пребывает, после чего старается не убивать животных этого вида сам и не дает этого делать другим. Как правило, лесными душами отца и сыновей являются животные одного и того же вида. То же самое относится к матери и дочери. Однако нередко все представители младшего поколения семьи имеют те же лесные души, что и отец. Если, например, душа отца пребывает в леопарде, в леопардах находят себе пристанище также души его сыновей и дочерей. Иногда внешняя душа наследуется по линии матери. Если ее душа пребывает в черепахе, то в черепахах находятся и души ее детей. Жизнь такого человека связана с жизнью животного, которое он считает своей внешней или лесной душой, столь тесными узами, что его ранение или смерть с необходимостью имеет своим последствием смерть или ранение этого человека. И наоборот, когда умирает человек, его лесная душа уже не может найти себе места, сходит с ума, кидается в костер или набрасывается на людей, которые приканчивают ее. В северном Калабаре, неподалеку от Экета, расположено священное озеро, в котором строго-настрого запрещено ловить рыбу, потому что местным жителям кажется, что в ней находятся их души, и вслед за каждой пойманной рыбой угасает человеческая жизнь. Еще недавно в реке Калабаре жил матерый крокодил огромных размеров, и в нем, по народному поверью, пребывала душа одного вождя, резиденция которого находилась в Дьюктауне. Время от времени местные сатрапы ради спортивного интереса устраивали на этого крокодила охоту, и был такой случай, что одному из охотников удалось попасть в крокодила. И тут же вождь в Дьюктауне слег в постель с раной в ноге. Изданный им декрет гласил, что его укусила собака, но люди помудрее только головой качали и отказывались принимать всерьез столь легковесное объяснение. У племен, расселенных на берегах реки Нигер между Лакоджи и Дельтой, также бытует вера в то, что у человека может быть альтер-эго в виде крокодила или гиппопотама. Считается, что жизнь такого человека настолько тесно связана с жизнью животного, что все, что заключается с одним, имеет соответствующие последствия для другого, и если один умирает, то и другого в скором времени ожидает смерть. Не так давно одному англичанину случилось в непосредственной близости от деревни застрелить гиппопотама. Друзья женщины, которая той ночью умерла в деревне, в качестве компенсации запросили с него сумму в 5 фунтов стерлингов, и он им ее заплатил. Когда женщине у сапотеков, Центральная Америка, приходило время рожать, ее родня собиралась в хижине и принималась рисовать на полу фигурки разных животных, стирая изображения, как только они были закончены. Это занятие не прекращалось до разрешения женщины от бремени, и фигурка, которая была нарисована на полу в момент родов, получала название «Второе я ребенка». Когда ребенок подрастал, он обзаводился этим животным и заботливо за ним ухаживал, потому что по местному поверью, его жизнь и благополучие были связаны с жизнью и благополучием этого животного, и умереть им было суждено одновременно. Точнее, за смертью животного должна была сразу же последовать смерть человека. Нагуал, или науал, называется у индейцев Гватемалы и Гондураса одушевленный и неодушевленный предмет. Чаще всего животное, связанное одной нитью с конкретным человеком. Так что его здравие и благополучие находятся в зависимости от судьбы нагуала. По сообщению одного старого автора, многие из индейцев Гватемалы, по наущению дьявола, верят, что жизнь их зависит от жизни такого-то зверя, которого они считают своим духом-хранителем, и полагают, что за смертью этого зверя наступит и их смерть, что когда гонится за ним, у них самих учащается сердцебиение, что когда он падает без сознания, и они лишаются чувств. Да что там, случается, что по наущению дьявола они принимают обличие этого зверя. Свой выбор они чаще всего останавливают на самце или самке оленя, льве, тигре, собаке или орле, и в таком виде их обстреливают и ранят. Индейцы не сомневались, что за смертью их нагуала последует их собственная смерть. Предание гласит, что в первых битвах с испанцами на плоскогорье Квецальтенанго вожди индейцев принимали участие в виде нагуалей-змей. Особенно выделялся нагуал верховного вождя. Огромных размеров птица с великолепным зеленым оперением. Эту птицу насмерть поразил своим копьем испанский полководец Педро де Альварадо, и в то же мгновение замертво упал сам вождь.